Потом Иван тащил ее в машину, и у нее в руке был зажат тот злосчастный пакет с хлебом, из-за которого она тогда вернулась. Плача, она села в постели. За окном, за белой пеной кружевных занавесок, было совсем темно. Филипп не любил толстые портьеры, оставшиеся со времен бабы Клавы, и как-то так получилось, что Александра тоже постепенно от них отвыкла. Теперь они редко их закрывали. «Сколько времени?» — спросил проснувшийся Филипп. «Полшестого», — ответила Александра, перегнувшись через него, чтобы взглянуть на будильник. «Спи. Еще целый час можно спать». «А ты?» — спросил Филипп. «Опять что-нибудь приснилось?» «Еще как», — хотелось сказать Александре, — «еще как приснилось». Но она не могла обсуждать с ним свои проблемы. И теперь дело было даже не в том, что он чужой человек, просто это стало опасно. Как ни крути, она ничего о нем не знает, кроме того, что он ведет странную жизнь. А от ее молчания в данном случае зависела безопасность Лады, Маши, ее собственная. Они теперь почти не виделись. По телефону общались ровно 20 секунд, сообщая друг другу, что живы и здоровы. Лада с Васяткой опять улетела в дальние края, Александра не вылезала с работы. Маша успешно симулировала какую-то сложную болезнь и жила у тетки. «Алекс, мне не нравится, что ты совсем перестала спать», — сказал Филипп в темноте. Голос у него был холодный. «Может, ты скажешь мне, в чем дело?» «Ни в чем», — поспешно отозвалась Александра, и он шевельнулся. В мертвенно-бледном свете уличного фонаря она увидела, что он повернулся на бок и подпер голову рукой. Очень смуглый, с длинными волосами, ну просто герой какого-нибудь героического американского сериала. «Я не должен задавать вопросов, правильно я понимаю?» — спросил он вежливо. «Филипп, мне нечего тебе сказать», — заторопилась Александра, испытывая огромное искушение выложить ему все, разделить с ним ужас перед тем, во что они неожиданно влипли, и понимая, что делать этого нельзя. «Просто у меня тяжелая жизнь. Муж бросил, с работы выгнали. Потом взяли обратно, но при каких-то странных обстоятельствах. Человек, о котором я делаю фильм, пропал. Я не имею права ошибиться с трактовкой его материалов, потому что, во-первых, он знаменитость, во-вторых, мой друг. Или наоборот, во-первых, друг, а во-вторых, знаменитость. Ты его сильно любила, что ли?» — вдруг перебил он. «Кого, Ивана?» — удивилась Александра. «Да не Ивана, — с досадой сказал Филипп, — того, который бросил». «Черт его знает», — задумчиво проговорила Александра и вдруг поняла, что это правда. «Не знаю». «Не знаешь?» — переспросил Филипп. «Ну, когда выходила замуж, то была уверена, что люблю». Начала она медленно, как бы оценивая со стороны правдивость своих слов. «Бабушка умерла, мне было очень одиноко. Я, как всегда, сводила концы с концами. Это ведь только кажется, что у нас приличные деньги платят, а на самом деле, как у всех, задерживают, дают меньше, чем ожидаешь, и так далее. Он был умный, перспективный, свой. Почему бы и нет?» Но с ним было трудно. Ну, как-то сразу очень трудно. Он моментально перестал меня замечать. Мы с ним жили, как с тобой. «Ой, прости». «Все в порядке», — заверил Филипп. «Ну, понимаешь, ему наплевать было на мои дела, а я за него очень болела. Думала, он в программу меня возьмет, в новую. Его раздражало то, что я мало чего добилась. Ему нужно было сразу все. Признание, деньги, прайм-тайм, дружба с начальством. Так не бывает», — уверенно сказал Филипп. Александра засмеялась. «Еще как бывает», — воскликнула она. «Теперь у него все это есть». «Вряд ли», — стоял на своем Филипп, — «это было бы слишком просто. Жизнь была бы слишком простой», — добавил он, подумав. Александра легла щекой на подушку и прикрыла глаза, чтобы не видеть, как матово поблескивает католический крестик у него на шее. Почему-то это ее очень смущало. Когда они занимались любовью, крестик свешивался на нее, и она ловила его губами. «Ты знаешь...» — стремясь отделаться от непристойных мыслей, заговорила она. «Вчера я опять столкнулась с Викой, ну, на которой женился Андрей. Она мне все время говорит, что я сука, и чтобы я не попадалась ей на пути. Но в последнее время как-то поостыла, без прежнего, так сказать, энтузиазма. «Наверное, мы правильно сделали, что поженились.